Как женить на себе? Задача не имеет много критиков, возникает тогда, когда встречается долго по одной, по полной программе. Он холостяк, она не замужем, но женитьбу и даже совместное проживание он откладывает, хотя иногда у нее ночует. Такие отношения ее не устраивают. Хочу сделать одну ремарку. Я не понимаю тех, кто живут в гражданском браке, для чего они настаивают на регистрации брака. Они портят хорошее настоящее ради неизвестно какого будущего. Неужели только из-за того, чтобы наложить лапу на его имущество? Так ведь это же проституция, правда, латентная? Она уже была бы и согласна только на совместное проживание, но он и на это не идет. Ситуация встречается довольно часто. А теперь конкретный пример. Он спортсмен, она медсестра, которая обеспечивает его обследование, если надо, то и лечение. Обслуживает соревнования, если они проходят в Ростове, а иногда даже выезжает с ним. Ситуация продолжается 3 года. Временами она ставит вопрос ребром, он перестает к ней ходить, потом они как-то мирятся, потом она опять ставит вопрос или-или. Вот в момент, когда они порвали, она и обратилась ко мне за консультацией. Не буду уже приводить письмо все полностью. Вы только что его уже прочли. Там был всего лишь один конкретный нюанс. Он ее обвинял в том, что она препятствует ему встречаться с друзьями. И этот нюансик мы и вставили, и вот что получилось. Сергей. Мы уже не встречались 2 месяца, я теперь многое поняла. Ты правильно делаешь, что не хочешь больше встречаться со мной. Зачем иметь дело с женщиной, которая хочет тебя разлучать с друзьями? Мама и вообще с кем угодно. Да я и так уже не так молода, не очень хорошо выгляжу. У меня уже не очень стройная фигура, не очень хорошо веду хозяйство. Хорошие интимные отношения не самое главное в семейной жизни. Да какая тебе помощница в твоих делах? Пишу это тебе не для того, чтобы ты вернулся, а для того, чтобы поблагодарить тебя за то счастье, которое ты мне дал, и попросить прощения, что не смогла тебе ответить тем же. Говорят, что время лечит, хотя пока мне в это трудно поверить. Но ты обо мне не волнуйся. Я постараюсь со временем успокоиться и жить счастливой жизнью. Если, конечно, это возможно. Но одна просьба у меня к тебе есть. Скажи мне, какие качества мне необходимо приобрести, от каких избавиться, для того, чтобы понравиться такому мужчине, как ты, и удержать его. Естественно, он к ней вернулся. Все было великолепно. Когда он уходил утром, она поблагодарила его и больше ничего не сказала и даже не спросила, когда он придет. Он очень удивился этому и сам спросил, почему она не интересуется о времени следующей встречи. На что получил ответ. Когда бы ты ни пришел, я буду рада тебе. Но я не хочу, чтобы на тебя из-за меня обижались твои друзья. График моей работы и учебы ты знаешь. Все остальное время я дома. В этот же вечер он уже был у нее. После восклицания радости она тут же спросила, а не обидятся ли на нее и на него его друзья. Так продолжалось 1-2 месяца. Она его все время отправляла к друзьям. В конечном итоге они стали жить вместе.